Богданица с Пыховым, богатым и обширным владением. А Збышко знал, что Мацко всегда был очень лаком до богатства. Когда после долгих трудов письмо было написано и скреплено печатью, Збышко снова призвал оруженосца и вручил ему письмо с такими словами. «А может, ты с дядей сюда воротишься? Очень я был бы рад». Но лицо у Чеха было озабоченное, он мялся, переступал с ноги на ногу и не уходил. «Ты что?» — спросил, наконец, молодой рыцарь. «Хочешь еще что-то сказать, так говори». «Я хочу, ваша милость, я хочу еще спросить, что мне там людям рассказывать?» «Каким людям?» «Ну, не в Богданце, а по соседству. Они ведь тоже захотят обо всем узнать». Збышко, который решил уже ни с чем от него не таиться, бросил на Чеха быстрый взгляд и сказал, «Да не о людях ты говоришь, а об Ягенке из Гожелец». Чех на мгновение вспыхнул и ответил бледнее, «О ней, милостивый пан». «А почем ты знаешь? Может, она уже вышла там за Чтана или за Вилькой из Бжезовой?» «Ни за кого она там не вышла», — решительно возразил оруженосец. «Аббат мог ей приказать». «Не она аббата слушается, а он ее». «Чего же ты хочешь? Говори ей правду, как и всем». Чех поклонился и вышел рассерженный. «Дай-то Бог», — говорил он про себя, думая о Збышке, «чтобы она тебя забыла. Дай-то Бог, чтобы получше нашла. А коли не забыла, то скажу я ей, что женился ты, да нет у тебя жены». И что даст Бог, овдовеешь раньше, чем ступишь с женой на порог опочивальни. Очень привязан был оруженосец к Збышку. Очень жалел он Данусю. Но никого так не любил, как Ягенку. И с той поры, как узнал перед поединком в Цеханове, что Збышка женился, сердце его жгли обида и боль. «Даст Бог, овдовеешь», — повторил он еще раз. Но вскоре в голову ему пришли, видно, иные, более сладкие мысли. Потому что, идя к лошадям, он говорил, «Слава Богу, хоть к ногам ее упаду». А Збышко меж тем рвался в путь, словно снедаемый лихорадкой. Ничем другим он не мог заняться и терзался, думая без конца про Данусю, про Юранда. Однако надо было хоть на одну ночь остаться в Спыхове, чтобы дать отдохнуть господину де Лоршу и приготовиться в такой далекий путь. Да и сам Збышко был безмерно утомлен и от поединка, и от целодневного ожидания на ристалище, и от дороги, и от бессонницы, и от огорчений. Когда спустилась глухая ночь, он бросился на жесткое ложе Юранда в надежде, что сон хоть ненадолго смежит ему глаза, но не успел он уснуть, как к нему постучался Сандрус. «Вы спасли меня, господин, от смерти», — сказал он с поклоном. «И так хорошо было мне с вами, как давно уже ни с кем не бывало. Бог дал вам сейчас большие владения, вы стали богаче, да и Спыховская казна не пуста. Дайте мне мешочек денег, поеду я в Пруссию от замка к замку. И хоть не очень там для меня безопасно, может, и вам услужу». Збышко, который в первую минуту хотел вышвырнуть его вон из горницы, призадумался. Через минуту он достал из стоявшей около постели дорожной суммы порядочный мешок денег, бросил Сандрусу и сказал, «На вот тебе, и ступай. Коли шельма ты, так обманешь, а коли честен, так услужишь». «Шельма я, господин», — ответил Сандрус. — И обману, да только не вас, а вам услужу по чести. Зигфрид де Лёве собирался в Мальборг, когда почтовый служитель принес ему неожиданное письмо от Ротгера с вестями из Мазовии. Старый крестоносец был живо тронут этими вестями. Прежде всего, из письма было видно, что Ротгер весьма искусно представил князю Янушу все происшествие с Юрандом и повел дело блестяще. Зигфрид улыбнулся, читая о том, как Ротгер потребовал, чтобы князь за обиды, нанесенные ордену, отдал во владение крестоносцам Спыхов. Зато в другой части письма содержались неожиданные и менее благоприятные вести –